Глава 24. «Это все неправда. Ты сейчас сдаешь экзамен. Сложный экзамен. Вспоминай, какое заклятие делается одной левой». Внутренний голос приобрел бесстрастные интонации дядюшки Арли. «Вспышка!» Скай даже произнес это вслух. Из правой руки ударил ослепительный пучок света. Смотритель Ган такого не предвидел. Отшатнулся, упал и заскользил к обрыву. Скай, сам не ожидавший от себя такой прыти, поймал его левой рукой за край плаща. Тело взвыло. Сосенка затрещала. Ган пытался найти опору, но его ноги уже соскользнули за край. Левая рука висела плетью, и только правая все цеплялась за ускользающие камни. «Хватай меня за руку!» — велел Скай. Сам он держал грубую ткань плаща с трудом. Пальцы скользили и норовили разжаться. Ган тянулся к его руке, но никак не мог достать. Наконец, смотритель выбился из сил и перестал дергаться. Странным образом это позволило ему найти хрупкое равновесие. Лежа неподвижно, он перестал скользить к краю. Скаю стало полегче. Правда, придумать, что делать дальше, он никак не мог. Оставалось лежать на крутом склоне и ждать Пита. «Эй, парень!» — окликнул его Ган. «Чего тебе?» Разговаривать с ним Скаю не хотелось. Но это было лучше, чем слушиваться в потрескивание деревца и считать мгновения. «А ты вообще кто?» — полюбопытствовал Ган. «Скай, друг Крея». «Понятно», — протянул смотритель. «Тоже силы хочешь? Если выберемся, я научу». «Да что же это могущественные негодяи все время набиваются мне в учителя? На лбу у меня, что ли, написано «Продам душу и совесть за запретные знания»?» Мысленно возмутился Скай. Вслух же заметил. «Что-то Крею ваша наука не пошла на пользу!» «Крей был невыносимым высокомерным юнцом!» — скривился Ган. «Идеи у него бывали хорошие, это да. Но если бы я не успел первым, он бы обязательно меня предал. Два барса в одной пещере не уживаются. Зачем ему вообще все это сдалось? На недостаток силы он вроде не жаловался». «Власть, мальчик! Ему очень хотелось власти! Вот он и решил, что если станет самым сильным, то сможет основать собственную школу волшебства, свою гильдию! И никто ему ничего не сможет возразить. Но и мучить людей ему тоже нравилось. Не без этого». Это было похоже на Крея. Слишком похоже. Кроме мучительства, пожалуй. Но это уже не важно. «А вам? Это ведь вы сделали змею!» «Я просто очень не хочу умирать, мальчик. Ты меня поймешь, когда возраст начнет брать свое. Сила, если взять ее правильно, это ведь не только волшебные фокусы. Это сама жизнь!» Старик замолчал. Сейчас изочарованный наконечник болта выпивал из него и силу, и жизнь. Мгновения тянулись. Скай размышлял, что делать, если Пит не придет. Уже стемнело, друг может попросту не найти сюда дорогу. Пальцы, сжимающие стволик дерева, и плащ старика заледенели, плечи болели. Защита ослабела, и Скай снял ее, чтобы сберечь силы. Внезапно тело смотрителя Гана выгнуло судорогой, покатились камешки. Тело неотвратимо скользило к обрыву, Скай вцепился в грубую шерстяную ткань и держал, хотя казалось, что рука сейчас разорвется по всем суставам. Наконец смотритель обмяк и стал еще тяжелее. Плащ выскользнул из ослабевших пальцев волшебника, и тело старика с шумом рухнуло вниз. Скай повисел немного на одной руке, потом попытался опереться второй о землю. Смёрзшиеся камни держали плохо и норовили съехать вниз и увлечь волшебника за собой, но Скай упирался и пять за пятью лез наверх. Выбрался к сосновому стволику, разжал пальцы, уперся в деревце ногами и дотянулся до другого. Именно здесь лежал совсем недавно Крей. Скай подтянулся и лег в ложбинку под сосенкой, выдохнул в ладони и создал согревающее заклятие, затем достал из кармана горсть сушеных слив и принялся с наслаждением пережевывать. В темноте по горам лучше не ходить, придется ждать утра. Неожиданно снег осветился пронзительно зеленым. Скай перевернулся и посмотрел в небо. Над пиком Лаан бесшумно сплетались две светящиеся ленты, зеленая и фиолетово-розовая. Крылатые снежные змеи начали свой брачный танец. Вот к танцующим лентам присоединилась голубая и принялась кружиться над розовой. Скользнула из-за вершины золотисто-оранжевая спираль. Свет, излучаемый змеями, отражался от снежной вершины, подсвечивал облака, бросал сияющие блики на ледяные зеркальца между камнями. Скай даже не сразу понял, что голубоватый свет из-за соседней скалы — это не отблеск с неба, а свет волшебного фонаря. «Эй, Скай!» — окликнул его Пит. «Это ты там?» «Я, кто ж еще?» От облегчения Скаю хотелось смеяться. «Осторожно, тут скользко!» «А если я тебе веревку брошу, привязаться сможешь? Ты там как вообще?» «Живой, только устал. Бросай!» За скалой обнаружился не только Пит, но и Ник. Еще с ними пришли смотритель Верн и незнакомый волшебник. Скай осмотрели, ощупали, накормили и дали фляжку с пряным травяным напитком. Это был не взвар, но бодрил тоже неплохо. Спускаться с горы при разноцветном свете снежных змеев оказалось почти не страшно. Света было как раз достаточно, чтобы ясно видеть под ногами тропу, но маловато, чтобы разглядывать глубину обрывов. К тому же, привязанный веревкой с одной стороны к Питу, а с другой к смотрителю Верну, Скай чувствовал себя почти в безопасности. У домика смотрителя Гана сновали деловитые люди в неприметной одежде и несколько стражников в форме королевской охраны. Скай очень вежливо расспросили о произошедшем на горе, после чего друзей погрузили в незнакомую карету и отправили в Вимберш. Скай хотел было по привычке занавесить окно кареты, но посмотрел на завороженно глядящего в небо Ника и оставил. Самое прекрасное зрелище в королевстве все-таки. До курорта доехали в предрассветных сумерках. Небольшие уютные домики, подсвеченные разноцветными волшебными фонариками, выглядели так мирно, что Скаю показалось, что пещеры, подземный страж и колодец, полный мертвых тел, ему просто-напросто приснились. И вот сейчас он войдет в знакомый домик, и дядюшка Арли спросит, как он добрался, и предложит кружечку горячего взвара. В домике, к удивлению Ская, и впрямь обнаружился дядюшка в компании господина Марка. Прибывших накормили и, даже ни о чем не расспрашивая, отправили спать. Скай думал, что после всего пережитого не сможет нормально спать еще много суток, однако едва голова коснулась подушки, он отключился и проспал до самого вечера. За ужином все-таки пришлось рассказывать дядюшке и господину Марку все по порядку. Дядюшка явственно не одобрил погоню за Ганом по скалам, однако от высказываний воздержался. Скай и сам понимал, что здесь они все вели себя очень неосмотрительно. Ну что уж теперь сделаешь, в следующий раз будут думать. Главное, что для них, в отличие от Крея, вообще будет этот следующий раз. «Что ж», — подвел итог господин Марк, «справились вы на этот раз не блестяще, но с учетом обстоятельств весьма неплохо». «Нет», — не согласился Скай. «Ган и его сообщники погибли, но все ли? Кто-то мог остаться в городе. Да и шкатулку со змеей посланец кому-то ведь нес. Записи Гана пропали, и хорошо, если с концами, а если кто-нибудь их все-таки найдет?» «Хорошие вопросы задаете, молодой человек», — рассмеялся Марк. «Правильные. Но вы же над этим делом работали не в одиночку. Фаул в обмен на помилование уже назвал всех членов тайного общества в Лареже. Впрочем, Ган и сам успел о них позаботиться. То ли он тоже заметил близящееся пробуждение стража, то ли почувствовал интерес гильдии к своему маленькому клубу любителей запретного волшебства. Но он как раз уже собрался уходить и живых сообщников оставлять не планировал. У него в доме нашлись письма Дейку и Фаулу, последним, кто оставался в городе. Если бы не погода, он как раз зазвал бы их к себе на прощальный обед. Увы, того, кому предназначалась шкатулка, Фаул не знает. Ему рассказали только, что посланный по делам доверенный слуга волшебника Лайра не вернулся в срок, а тут как раз с почтовой станции прислали весть о бродячем мертвеце. Вот Фаула и отправили проверить. Есть некоторая надежда, что личность адресата мы установим, когда найдем сумку с бумагами Гана. Тело смотрителя уже подняли из пропасти. Края и сумку пока не отыскали. Снега внизу очень много, но, я думаю, рано или поздно найдут. Ну а вы со своей частью, повторюсь, справились неплохо. Да еще и город от подземного стража спасли. Молодцы. «Кстати, Скай!» — вклинился дядюшка Арли. «Теория взаимосвязи неупокоенных и подземного стража очень многообещающая. Если сядешь за работу сейчас, на весенней конференции сможешь представить ее общественности». Скай мысленно застонал. Но бежать из-за стола было некуда. Он просительно уставился на господина Марка, но тот, видимо, истолковал его взгляд совершенно неправильно. «Очень хорошо», — согласился глава тайной службы. После всего пережитого вам всем нужен хороший отпуск. Полюбуйтесь снежными змеями, напишите научный труд, жалование потратите. В конце концов, зачем зарабатывать большие деньги, если их и тратить-то некогда? Но ведь дело еще не завершено, — ухватился за соломинку Скай. А вы очень хотите его завершить? Неожиданно пристально посмотрел на молодого волшебника Марк. Вы в лучшем месте королевства в самое прекрасное время. У вас в кармане золото и свеженькое открытие, сулящее славу. Злодей побежден, и я даже не запрещаю вам хвастаться победой. В той версии, что вы наткнулись на его логово совершенно случайно, следуя за дыханием стража, конечно, разве вам недовольно? Нет, — упрямо мотнул головой Скай. Мне бы хотелось получить ответы на все вопросы, ну и убедиться, что где-нибудь еще сообщник Ганна не скармливает змее какого-нибудь бедолагу. Глава тайной службы тяжело вздохнул. «Все ответы мы можем так никогда и не получить. Но в одном вы можете быть уверены. Прямо сейчас кто-то, где-то, кого-то, кому-то обязательно скармливает. Такова уж человеческая природа. Стоит только человеку получить ощущение безнаказанности, из него тут же начинает лезть какое-нибудь зло». «Не из каждого», — возмутился Скай. «Не из каждого», — кивнул господин Марк. «Но из многих. Если вы захотите и дальше на меня работать, вам предстоит в этом не раз убедиться. Если хотите сохранить о людях доброе представление, самое время распрощаться с тайной службой». «Я хочу знать правду, а не сохранять какое-то там представление», — сказал Скай. «Ну что ж», — улыбнулся Марк. «Тогда вам следует еще и научиться не спорить с начальством без нужды. Для дела будет лучше, если пока ваша работа на меня так и останется тайной, поэтому вы отправляетесь отдыхать, писать свой научный труд, наслаждаться жизнью и ждать, когда я пойму, где вы окажетесь особенно полезны. Пит останется с вами, было бы глупо разделять такую хорошую команду. О ходе этого дела вас, так уж и быть, будут держать в курсе. И прекратите уже хмуриться. В жизни так мало поводов для радости, что просто непростительно ими пренебрегать». Господин Марк снова улыбнулся и потянулся к блюду с запеченными под сыром овощами.